Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас на мужской круг «Возрождение духа», который будет проводиться с 22 по 27 июля 2025 года. Этот сбор является продолжением предыдущего мужского собрания на Урале. На мужском круге «Возрождение духа» совместно будем проводить теоретические и практические занятия с проработкой личных, семейных проблем для приобретения навыка самоопределения и взаимодействия с людьми, выстраивание совместных деловых проектов в канве народной державной экономики и хозяйствования. Вы узнаете о себе и других то, что не рассказывают в книгах и фильмах. Сможете понять цель своей жизни и как устроен этот мир. Вас ждут спортивные оздоровительные тренировки по системе «Казачий спас», короткие и длинные практики на природе, избавление от страхов через осмысление и взращивание духа через мужские упражнения на стойкость и силу воли. Занятия в мужских кругах кардинально изменят вашу жизнь в лучшую сторону, помогут решить многие проблемы и стать успешным в жизни. Вы сможете управлять своими желаниями и хочушками, а также правильно взаимодействовать с другими людьми. Пятидневный мозговой штурм добавит огня в наше существующее движение и подытожит то, что было сделано ранее. Мы поделимся полученным опытом, помыслим о продолжении совместных добрых дел на благо всех и каждого. Место проведения – Свердловская область, 130 километров от Екатеринбурга. Проживание на природе в палатках, кухня полевая с приготовлением пищи на огне, меню в основном вегетарианское. До места проведения мужского круга «Возрождение духа» можно добраться своим ходом или объединившись с участниками, кто поедет на своем транспорте. Подать заявку на участие вы можете в телеграм-чате или задать вопрос организатору по указанной ссылке. Встретимся под Екатеринбургом на мужском круге «Возрождение духа» с 22 по 27 июля 2025 года и вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Thank you.